Лана, зевая, плелась по коридору в сторону библиотеки, когда ее неожиданно окликнули. Парень с целительского факультета сообщил, что девушку срочно вызывают в кабинет архимага. Лана удивилась, ибо поводов для подобного приглашения она не видела. Уточнив причины у целителя, девушка получила стандартный ответ, что подробности ему неизвестны. Поэтому пришлось поторопиться, чтобы все выяснить самой. К тому моменту, когда Лана добралась до знакомого кабинета, она успела передумать всевозможные варианты того, что хочет сказать архимаг. Разумеется, самое главное, что заставляло сердце биться сильнее, это вопрос возвращения памяти. Преступника Алиорн обезвредил, и мысль о том, что скоро Лане должны вернуть воспоминания, уже не раз ее посещала. Постучав и дождавшись приглашения, полуэльфийка проскользнула внутрь кабинета и настороженно замерла. Витор был не один. Рядом с его столом стоял инквизитор. Темноволосый мужчина окинул девушку безучастным взглядом. Лане стало не по себе, однако пришлось проявить силу воли и поздороваться. «Добрый вечер!» «Здравствуйте, Лана!» – откликнулся Витор, а инквизитор лишь кивнул. «Проходите, присаживайтесь!» Полуэльфийка спешно добралась до посетительского кресла и присела на самый краешек. Практически тут же рядом появился Алиорн, и от этого Лане стало немножечко спокойнее. Ровно до того момента, как архимаг улыбнулся и сообщил... «Лана, сегодня вам вернут память!» У полуэльфийки перехватило дыхание. Она так давно ждала этого дня, но теперь от сознания, что вот-вот желаемое свершится, стало страшно, и почему-то захотелось убежать. Тем временем инквизитор подошел практически вплотную и спокойно приказал. «Расслабьтесь и постарайтесь ни о чем не думать». Полуэльфийка прикрыла глаза и глубоко вздохнула, а в следующий миг ее лба коснулись прохладные пальцы и тотчас голову, словно в раскаленных тисках, сжали. Лана покачнулась в кресле и тут же ощутила поддерживающее прикосновение Алиорна. Правда, боль все же была сильнее приятных ощущений. Но уже через несколько мгновений даже боль отошла на второй план. Лана так привыкла к пустоте в черепной коробке, что неожиданно открывшиеся знания, казалось, с трудом в ней помещаются. Хотелось засунуть голову в холодную воду, чтобы хоть как-то справиться с неприятными ощущениями. Увидев ее состояние, к делу подключился архимаг Витор. По телу Ланы прокатилась теплая целительная волна, и неприятные ощущения отступили. «Как вы себя чувствуете?» – заботливо спросил архимаг. Лана глубоко вздохнула и открыла глаза. «Уже лучше. Спасибо». «Моя миссия здесь завершена», – попрощался инквизитор и, не дожидаясь благодарности от Ланы, откланялся. Впрочем, это даже было к лучшему, потому что Лане разговаривать не хотелось совершенно. В этот момент она смотрела на Алиорна и, вспоминая их первую встречу, мечтала откусить самой себе язык. В памяти проносились картинки из прошлого, которые Лану совсем не радовали. «Господи, какой же мелкой дурой я была!» – мысленно простонала девушка. И, увидев в глазах любимого мужчины тревогу, сокрушенно проговорила. «Прости за тот день, я была...» Кудрявая задумалась, как себя назвать. «Маленькой, вредной и глупой девчонкой», подсказал Алиорн, улыбнувшись. «Мягко сказано!» – нервно воскликнула Лана и тихо добавила. «Но суть верная!» Алиорн нежно коснулся щеки своей маленькой принцессы, и та моментально прижалась к мужской ладони, впитывая его тепло. От захлестнувших эмоций Лана даже прикрыла глаза, хотя она прекрасно понимала, что Алиорн на нее уже не сердится, но замолить свою вину хотелось до безумия. Вежливое покашливание архимага отвлекло парочку друг от друга. «Ваше высочество, у меня также послание от вашего отца». От забытого за 3 года обращения Лана даже вздрогнула, но письмо, скрепленное печатью, из рук Витора взяла уверенно. Быстро пробежав взглядом по ровным строчкам, девушка недовольно поморщилась. Послание родителя было чересчур сухим и официальным. В нем Ульрих выражал свою радость в связи с тем, что история с нападениями закончилась. И так как конспирация больше не требовалась, готов был отправить армию прислуги для удовлетворения нужд принцессы. Лана очень ярко представила все, что ей собирался предоставить заботливый родитель, и вздрогнула от неприятия. Хорошо помнить, кто ты есть, но возвращаться в прежнее состояние полуэльфийке отчаянно не хотелось. Амнезия неуловимо изменила Ланатиэль, и многое теперь виделось совершенно под другим углом. Девушка даже поймала себя на мысли о новой потере памяти, чтобы забыть себя прежнюю. Увы, подобное было невозможно. Правда, кое-что Лана еще могла сделать, дабы доказать всем окружающим и в первую очередь себе, что она уже не та стервозная принцесса, а нормальная обычная адептка. «Архимаг Витур, можно написать ответ сейчас?» – с надеждой спросила она. «Да, конечно», – отозвался глава академии и придвинул к девушке листок и ручку. Кудрявая долго раздумывать не стала и, взяв письменные принадлежности, быстро написала. «Благодарю за проявленную заботу, отец, но все же вынуждена отказаться от вашего предложения. Здесь вполне комфортно, и меня все устраивает. Вернусь после получения диплома, Ланатиэль». После чего быстро свернула листок и передала архимагу. Тот заверил, что передаст послание его величеству. Лана благодарно улыбнулась Витору и поспешила покинуть кабинет под предлогом посещения библиотеки. В обитель учебников и научных трудов Лана шла, едва не подпрыгивая. Сейчас дополнительные занятия ей казались настолько родными и приятными, что у девушки буквально руки чесались открыть книгу и погрузиться в изучение очередных зелий. Ибо это было ее настоящей жизнью, и Лана хотела ею насладиться в полной мере. Когда полуэльфийка продиктовала библиотекарю список необходимой литературы, у того глаза округлились настолько, что готовы были выпасть из орбит. «А вы уверены, что все это успеете сегодня прочитать?» – усомнился мужчина. «Что сегодня не успею, продолжу завтра», – широко улыбнувшись, заверила Лана. «Тогда предлагаю вам начать с книг, не подлежащих выносу», – задумчиво проговорил библиотекарь и быстро расписал на формуляре Ланы, какие книжные ряды и секторы ей стоит посетить в поисках необходимых учебников. Ведьмачка буквально излучала энтузиазм. Быстро собрав первую партию книг, она углубилась в их изучение, параллельно составляя реферат. Из мира сложных зелий и прогрессивных методов разработки составов на базе имеющихся основ Лана вынырнула, когда библиотекарь оповестил всех засидевшихся, что через 5 минут закроет двери. Лана с сожалением посмотрела на незаполненный отчет за пропущенную практику и список того, что собиралась сегодня сделать. Быстро подхватив книги, которые можно было взять с собой, полуэльфийка поспешила на выход. Когда она проходила через главный холл, задумчиво посмотрела в сторону лестницы, ведущей на факультет некромантии. «Надо бы с Наташей поговорить, сообщить новости. Вот только поздно уже, она наверняка вместе с Анхайлигом. Ладно, завтра с утра поговорим», – рассудила девушка и поторопилась к себе. Оказавшись в комнате, Лана вновь засела за отчет и оторвалась от учебы, лишь когда ее буквально вытащил из-за стола Алиорн. «Но я еще не разобралась в видах связи между компонентами зелья, как его там...» Попыталась она воспротивиться воле Деймарца. «Ты уже не понимаешь смысла того, о чем читаешь», — веско заявил Алиорн, продолжая подталкивать полуэльфийку к кровати. «Завтра со свежими мозгами продолжишь, а сейчас спать». «Но...» Все доводы потонули в зевоте, и Лана все-таки сдалась. Кое-как раздевшись, девушка забралась под одеяло и сразу же отключилась. На завтрак Лана шла в приподнятом настроении и, войдя в столовую, быстро отыскала Наташу. «Доброе утро!» – бодро приветствовала полуэльфийка подругу, усаживаясь на соседний стул. «Привет!» – улыбнулась Наташа в ответ, немного удивляясь радужному настроению Ланы в столь раннее утро. «Ты сегодня на удивление радостная. Есть причины?» «О, да!» – протянула Лана и, придвинувшись ближе, сообщила. «Мне память вернули, представляешь?» «Правда?» Наташа в изумлении уставилась на нее, а потом, опомнившись, радостно хлопнула в ладоши. «Так это же здорово! Такое событие обязательно надо отметить!» «Ага!» Лана замолчала, заметив вбежавшего в столовую ведьмака-однокурсника. Парень возбужденно размахивал руками и едва остановился, громко крикнул. «Народ, айда к целителям! У них там такое! Там!» Он не выдержал и заржал. Почти тотчас Наташа поняла, о чем пытается сообщить парень, и, цепко ухватив Лану за руку, потянула ее в сторону выхода. Судя по реакции гонца, принесшего весть о начале мести некромантов светлым, их ждало невероятное представление. А вот Лана откровенно не понимала, куда так спешит подруга. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила полуэльфийка, торопясь следом за рвущейся в сторону целительского факультета Наташей. «Сейчас все увидишь». Благодаря активности некромантки на место происшествия девушки прибыли в числе первых. Еще на подходе к целительскому крылу до ушей Наташи и Ланы долетали крики и странное пронзительное верещание. Протиснувшись в первые ряды, они смогли рассмотреть все происходящее в коридоре. А посмотреть было на что. По коридору с невероятной скоростью носились тушканы. Причем с первого взгляда становилось понятно, что они мертвые. Зверьки были очень шустрыми и непрестанно верещали, а еще крайне мерзко воняли. Лана даже нос зажала, лишь бы хоть как-то спастись от разносившегося по воздуху запаха. За мелкими зомбиками, как оголтелые, носились целители, стараясь изловить пакость. Да вот беда, тушканы не только отвратительно верещали, но и усиленно брыкались, кусались, прыгали по стенам и буквально выскальзывали из рук светлых адептов. «Давай, давай!» «Уже практически поймал!» Посмеивали зрители. Периодически из все увеличивающейся толпы наблюдателей доносились советы, как и за что лучше ловить зомби. Причем среди них были и весьма ехидные. А все присутствующие в толпе некроманты так и вовсе откровенно злорадствовали, наслаждаясь зрелищем. «Чего забаскалите? Это все в ваших рук дело!» Яростно закричала целительница, которую совсем недавно один из тушканов подсек под коленки и уронил. И теперь девушка сидела на полу. «Осторожнее, Сади!» – крикнула Лана, видя, как со спины к целительнице стремится один из зверьков. Но отреагировать светлая не успела. Зверек с победным писком решил перепрыгнуть образовавшуюся преграду и, не рассчитав высоту, приземлился девушке прямо на голову. «А-а-а!» Теперь к общему визгу прибавился еще и вопль целительницы. Девушка, как ошпаренная, подскочила и усиленно затрясла головой, пытаясь сбросить вцепившегося в нее дохлого грызуна. Двое парней попытались помочь, но тут же получили несколько оплеух от впавшей в истерику девицы. В какой-то момент целительнице наконец удалось сбросить тушкана. Тот шмякнулся на пол и тут же был уничтожен одним из светлых заклинаний. «Что здесь происходит?» – послышался раздраженный голос Анхайлига. Толпа зрителей одновременно вздрогнула и расступилась, пропуская магистра к месту происшествия. Смотреть на некроманта было страшно. Таким грозным он выглядел. И Илана с Наташей не стали исключением, моментально опустили глаза и постарались затеряться среди остальных адептов. Анхайлик быстро вошел в коридор и, резко взмахнув рукой, рыкнул. «Десси питомня!» После чего все маленькие зомби одновременно рухнули на пол и застыли, неподвижные и не подающие больше никаких признаков жизнедеятельности. «Кто это натворил?» Появляясь на месте происшествия и гневно сверкая глазами, вопросил Витор. «Я обязательно выясню», – многообещающе процедил Анхайлик и взглянул на притихшую толпу адептов. «И наказание шутникам будет соответствующее». Все присутствующие адепты с факультета некромантии разом побледнели и покосились на нервно поджимающую губы Наташу. Впрочем, девушка еще вчера поняла, какие надежды все возлагают на нее, и отказываться от своей миротворческой миссии не собиралась. Тем более сама активно участвовала в этой маленькой мести и подвести своих товарищей, естественно, не могла. Вот только прямо сейчас идти и признаваться в содеянном мужу Наташе стало страшновато. «Пусть сначала слегка успокоится», – рассудила девушка. «После практики подойду». «Всем разойтись по аудиториям», – повелительно приказал Витор, после чего обратился к некроманту. «Анхайлик, пусть кто-нибудь из твоих адептов соберет учебный материал и вернет на место». Магистр кивнул и, не особо вглядываясь, указал на пару первокурсников в черных балахонах. Те уныло вздохнули, но побрели собирать тушканов. А Наташа тем временем снова потянула Лану за руку, но теперь подальше от места преступления. «Вы просто неподражаемы!» – тихо пискнула Лана, когда они отошли подальше. Устроенная месть полуэльфийке очень понравилась. «Ага, вот только теперь надо будет как-то Анха успокоить!» – Наташа поморщилась. «Ну, у тебя же есть один особенный способ!» – хихикнула полуэльфийка. «Наташа, мы очень на тебя надеемся!» – тихо проговорил нагнавший девушек Арон. «Я постараюсь, но сначала дадим ему немного времени остыть!» – откликнулась та неуверенно. Достигнув главного холла, девушки быстро попрощались и поторопились на свои факультеты. Однако, в отличие от хмурой Наташи, Лана не сомневалась, что та сможет вымолить у мужа прощение для всего третьего курса некромантов.